Глава 21, в которой Андрей читает письмо Елены Кузнецовой. В кутерьме происшествий этого беспримерного в судьбе Андрея Сентября он стал временами словно забывать себя, терять нить жизни. Спохватившись, он нарочно взял побольше заказов и, кстати, вспомнил про архив Камского, который обещал привести в порядок. Прекрасно, когда непрерывно болит душа, надо идти в библиотеку, разбирать архив, вести дневник. На филантропию нет средств, — усмехался Андрей. Помогли бы кому, да у самих ничего нет. Он устроился дома, где приходилось часто проветривать. Ему все мерещился запах карантина. Однажды в детстве ему поручили купить рыбу для кошки. Он взял камбалу и с дуру сунул ее в отделение портфеля. Тогда пластиковые мешки просто так в продуктовых магазинах не продавались. И камбалу некуда было девать. Плоский рыбий трупик оставил в портфеле стойкий противный запах. Чтобы его отбить, Андрей вылил туда полфлакона дешевых маминых духов, которые она не жаловала. И запах из противного стал чудовищным. Андрею пришлось мыть, оттирать портфель много раз, но запах не выветривался, только слабел, не теряя мерзости. Вот и теперь Андрею чудилась похожая вонь. Это был фантом. Чуткий, душевно напряженный юноша улавливал нереальную, аморальную вонь, оставленную карантиной, которую было не извести никакими потоками свежего воздуха. Он иногда думал об этом, что моральное, душевное разложение человека ведь тоже сопровождается вонью. Только люди, к своему счастью, ее не ощущают, или к несчастью. В первой папке Камского были письма от зрителей, как правило, от немолодых женщин, которые можно было не просматривать за ясностью сюжета, но затесался и развернутый синопсис сценария по Набокову, написанный от руки. Это вполне мог оказаться перл, и его Времен разместил особо. Вторая папка содержала толстый конверт с надписью «Кузнецова». Тут помещались машинописи, свернутые пополам, и письмо. Андрей решил проглядеть его с целью классификации. Через 5 минут, взволнованный, с бьющимся сердцем, он понял, что это письмо он должен прочесть от начала до конца. Вот оно. «Внимание, внимание! В связи с особой важностью послания Елены Кузнецовой Жоржу Камскому мы отменяем на время чтения этого письма рассказы и речи Нины Родинки. Нина Родинка возвратится к вам в 23 главе. Следите за рассказом». Письмо Елены Кузнецовой Георгию Камскому. «Здравствуй, Юра. Простите, я так и не привыкла к вашему правильному полному имени, ведь у меня в классе вы всегда были Юрой, и я глупо удивляюсь, когда вижу торжественное Георгий в титрах. Но это жизнь. Что возразишь? Все мы становимся из Ленок и Юрочек Еленами и Георгиями. А потом и хуже. Елена Ивановна, Георгий Павлович. Все больше времени требуется, чтобы назвать нас так, чтобы мы откликнулись. А нашего личного времени притом остается все меньше. Я была ужасно тронута, когда вы в прошлом году поздравили меня с днем рождения. Что-то случилось, вы вспомнили обо мне. Ваша телеграмма пришла на старый адрес, и новые жильцы мне ее зачитали по телефону и любезно обещали вручить оригинал. Но вот пока их здоровые ножки до меня не дошли. Вам теперь, если не ошибаюсь, 39 годков, и вы понимаете, что ваша учительница была тогда старше вас всего-то на 15 лет. Теперь у меня другой счет, и такая разница уже не кажется мне огромной. Жизнь бежит, я разменяла 6-й десяток, и теперь смотрю на остаток существования трезво. Прикидываю, как им разумно распорядиться. Наш директор, вы его помните, конечно, Алексей Васильевич, умер 10 лет назад, и я перестала быть вечной, младшей любовницей султана. Я знаю, что вы еще в школе догадывались, что к чему. Но вот и прошли все страсти. Кончилась, в общем, жизнь, но житие пока не началось. Не знаю, как назвать то, в чем и чем я существую сейчас. Житуха? Или вот лучше, жизнь? Я, Юра, больше не работаю в школе, я инвалид. гипертония, полиартрит, инфаркт 5 лет назад. Была операция и по женской части, удачная, без осложнений. Я поменяла свою квартиру на меньшую, и доплата лежит на сберкнижке, откуда я иногда отщипываю на лечение. Все это скукотища смертная. Я пишу это вам просто, чтобы очертить некоторые стартовые позиции, чтобы вы понимали, чем обусловлен пишущий вам человек, и не сердились на меня. При всей ужасающей пустоте и пошлости современного публичного общения, в ваших интервью, тех, что попадались мне на глаза, я вижу, что вы не стали окончательно пустым и пошлым человеком. И все-таки иногда слышу голос моего Юры, блестящего, вечно любопытного, жадного знанием ученика. И я тревожусь за вас. Годы идут, а творческих побед мало. Вы, кажется, заметно снизили градус. В ваших глазах застыла неприходящая печаль. Вы похожи на человека, которого чудище еще не съело, но уже непременно решило съесть. И вы с фатальной покорностью ждете, когда же это произойдет. Вот вы сейчас засмеетесь и скажете, какое еще там чудовище? Это моя неукротимая учительница Кузнецова придумала детей пугать. Да, когда гуляешь по лесу или смотришь на мирные ночные улицы, чудовище незаметно. Но я теперь хожу с трудом, поэтому, практически запертая в квартире, вынуждена общаться с жизнью по радио, по телевизору, через газеты. И поэтому я вижу чудовище ежедневно. Это чудовище возникло из грязи, которая идет от людей. Слепилось из их злобы, корысти, развращенности, вдосталь напиталось эфиром и ожило. Теперь оно уже само по себе. И оно уже само провоцирует людей на злобу и разврат, чтобы добыть нужную пищу. А пищи надо все больше и больше, потому что чудовище растет. Я дорожу вами, Юра. Я не хочу, чтобы вас съели. Ничего нет страшного в том, что у вас дорогая красивая машина, что вы носите элегантную одежду. Это хорошо и правильно, это нормальный достаток. Мне даже нисколько не противно, когда я вижу ваши фотографии, где вы, смеющийся, сверкающий, показываете всем, как жизнь милосердна к вам и сколько подарков вы, баловник, от нее получили. Хотя демонстрировать такое опасно и пошловато. Вы не участвуете в откровенном дерьме, играете с разбором, избегаете явной дешевки. И все-таки, каким нравственным самодовольством, каким творческим успокоением веет от вас в последнее время? Вы мельчаете, вы соглашаетесь на копеечную игру. Пошлость еще, может быть, не проникла внутрь, но обмазала вас с головы до пят. Вы охотно рассказываете прислугам чудовища, что вы любите кушать и какие машины предпочитаете в это время суток. Вы сладострастно позируете фотографам и, наверное, заболели бы, не будь ваших изображений в журналах хоть месяц. Вы даже лицом потолстели, как будто и залоснились. Вы еще не снимаетесь в рекламе, но, кажется, только от того, что не было по-настоящему солидного предложения. А продешевить вы не хотите. А главное, вы согласились, что все это нормально, что людей надо призывать не к смирению и ограничению потребностей, а к разжиганию потребительской жажды, что беспредельный эгоизм – основное правило жизни, что человеку ничего не надо делать с собой, что он может свободно выражать свою мерзость, свою грязь и радоваться, что так делают все. Нет, Юра, нет, не все. Есть другие люди, есть другая жизнь, и надо стараться, чтобы эти люди проявились резче и отчетливее в нашем обществе. Надо, чтобы другая жизнь возобладала над разгулом ничтожной черни. Да, ничтожной черни, которая нынче беснуется повсюду. Может быть, я ошибаюсь в отношении вас, преувеличиваю опасность, и дай бог, чтобы было так, дай бог. Простите за остроту высказывания, вы же помните мой характер? Он не изменился за эти годы. Я так и осталась Еленой Ивановной Кузнецовой, человеком, у которого, наверное, наберется 1020 полных тезок, поскольку это самая распространенная фамилия и имя в России. Не редкость и отчество. просто училка Кузнецова, бывшая, то есть училка. Я часто спрашиваю себя, почему я так и осталась в школе. Ведь при небольшом усилии могла бы вырваться. В моем поколении работа учителя потеряла всякую культовость, и никакие задыхающиеся от зловонного пафоса кинофильмы не могли накачать ложных значений в обыкновенное дерьмо советской школы. Работа как работа, для баб годится. А вообще, паршивая довольно работенка, если соотнести зарплату с нервными затратами. Мы, собственно говоря, как призывал сказочный фильм, дожили до понедельника. Мужчина стал выводиться из школы или использовал ее как пересадочную площадку. Очень прилично для писателя или даже аппаратного работника иметь такую строчку в биографии: работал учителем в школе. Ну, значит, и его на Северный полюс после этого посылать можно, он сдюжит, раз такое одолел. А я так и осталась на вечном приколе, досмирялась вплоть до инвалидности. И знаете, что меня погубило? Вам это трудно понять, у вас такого никогда не было, Юра. Меня сожрало неверие в себя, неуверенность в себе. Прийти в театр со словами: «А я вот тут пьесу написала», или в редакцию с рукописью: «А я вот тут рассказ написала». Это был для меня запредельный подвиг, мыслимый только в мечтах. Я знаю, как профессионалы издеваются над графоманами. А что, если я графоман? Где источник правды обо мне? Как из него испить? А попадется кто-то равнодушный, насмешливый, убьет случайным словом? Вот и остались мои бедные исписанные листочки со мной навеки, как детишки-калеки, так и не покинувшие родительницу. Теперь, в порыве отчаянной смелости, которая нахлынула на меня так поздно, я посылаю их вам. Вдруг что-то пригодится. Есть две пьесы, несколько рассказов. Посмотрите, когда будет время. Ну, вдруг массажист заболеет или вовремя не доставят костюм на примерку. Бывают же у вас паузы. Извините за жалкую иронию, просто я отлично понимаю, какая пропасть лежит между нами. И это не мелодраматический оборот речи, а факт. Между людьми сейчас в принципе мало общего, хотя мы физически не изменились, и у нас у всех есть мозг, сердце, печенка и прочая требуха. Есть положенные каждому 5 литров крови, да и вообще мы идентичные организмы. 6 миллиардов, кажется, уже с каким-то привеском. Когда я иногда думаю об этом, меня начинает подташнивать, как раньше в самолете тошнило. Теперь уже не тошнит никого, вы заметили? Я летала 3 года назад и заметила, стюардессы уже не выдают ни леденцов, ни пакетов для рвоты, как 30-40 лет назад. Привыкаем, ко всему привыкаем. Привыкли же, что в 6-7 вечера мы включаем телевизор, и нам говорят сериальные герои: сперма, обнаруженная в трупе. Как это мне поместить, например, в мою голову 53-го года рождения? Да, 6 миллиардов. Куда? Зачем столько? Может быть, это реакция мира на войну? Реванш жизни, оскорбленной насильственной смертью в войнах 20 века? Ведь после каждой войны наступает через паузу сильный всплеск рождаемости. Жизнь мстит за то, что ее прервали, что были преступно попраны ее права. Если так, то месть ее по-женски нерасчетлива и чрезмерна. «Накося выкуси!» — кричит она смерти, выбрасывая на свет своих бесчисленных эмиссаров. Но отчего нам, участвующим в этом торжестве жизни, как-то все-таки не по себе? Отчего мы сомневаемся в целесообразности собственного множества, поеживаемся, шарахаемся друг от друга с брезгливым возгласом: «Ой, сколько народу!» Даже мы, злосчастные русские, убывающие каждый год миллионами, нервически кривим лицо всякий раз, когда видим скопление себе подобных. Фу, сколько народу! Я ни разу в жизни не видела, чтобы человек, при виде массы собратьев, радостно улыбнулся и провозгласил: «Какое счастье, как хорошо, сколько людей!» За одним исключением, если этот человек артист и смотрит он на публику. А священники? Рады ли они по-настоящему множеству людей, прихлынувших к ним? Они всегда так спокойны. Все кивают бородами. Хорошо, хорошо. А что хорошего-то? У меня в последнее время не лады с людьми. Такого не было никогда. Я всю дорогу проковыляла среди сограждан в тесном мире обычной социальной жизни большого города. И не припомню этого чувства невыносимости людей. Все всегда было в границе нормы. Вы сходите, гражданка? Женщина, подвиньтесь, кто крайний? Вам на какой этаж? Подскажите, который час? Килограмм песку, пожалуйста. Ну, а теперь люди мучительно до боли раздражают меня. Любые люди. Невыносим общий транспорт, невыносима поликлиника, невыносим магазин. В лифт кто-то подсаживается, и то дрожь неприязни бьет. Приехали, учительница Кузнецова, приплыли. Гуманизм на марше. Что, может быть, мне в глаз попал осколок того самого сказочного зеркала троллей, и я все вижу кривым и неприятным? Но мне ли одной попал этот осколок? На меня отовсюду, а точнее сквозь меня, отовсюду смотрят такие же холодные, неприязненные глаза. Не милы мы друг другу. Вот я сейчас упаду на скамейку и умру. Тысячи пройдут мимо, и это нормально. Скажите, Юра, а зачем тогда все? Зачем? Зачем?